Глава 24. Хенни ушел ночью. Его кровать была пуста. Сапог и пальто не было. В якоре я всегда сплю очень чутко, особенно после визита Паркинсона, и я никак не мог понять, как брату удалось уйти, не разбудив меня. Но когда я встал с кровати, я увидел, что Хенни бросил на пол полотенце, чтобы я не слышал его шагов. Я пощупал его кровать. Она была холодной, как камень. Даже запах брата выветрился. Невероятно, чтобы Хенни оказался таким изощренно хитрым. Это совсем на него не похоже. Розовый коврик посреди комнаты был перевернут. Оторванная половица торчала над поверхностью. Я пошарил в тайнике. Винтовки не было. И Хенни забрал патроны из моего кармана. Понять, куда он делся, не составляло труда. Конечно же, к стылому кургану, чтобы увидеть Элс и своего ребенка. Внизу, когда я вошел в кухню, Монро поднял голову и заворчал. Я потрепал пса по шее, чтобы успокоить, и увидел, что на полу валялись лакомства, которые отец Бернард приготовил для собаки. «Ай да, Хенни, умница!» Монро чихнул, улегся на пол и снова принялся жевать галеты-косточки, обнаруженные им в складках подстилки. Снаружи изморозь растекалась по полям и оседала на мне мельчайшими каплями, похожими на мех какого-то животного. Велосипед стоял около стены, шины в порядке. Вот почему отец Бернард так поздно вернулся. Он вовсе не был в колоколе и якоре, как считала мать. Он во дворе под дождем чинил велосипед. Я отвел велосипед от стены, обходя лужи, и перетащил его над проволочной оградой, чтобы не шуметь. Перед домом я сел на велосипед и помчался по дорожке, выехал на дорогу, ведущую вдоль побережья, расплескал пару стоячих луж и вскоре уже пробрался через болото. За столько дождливых дней в них могло уже накопиться до 6-7 футов воды, причем возможности определить дно не было никакой. Кругом сплошной кисель из жидкой грязи и мертвой растительности. Я позвал Хенни, как ни странно надеясь, что он скатился в одну из этих топей. Лучше так, чем то, что задумал Паркинсон, что бы это ни было». Но в ответ я услышал только шорох камыша и плеск чернильно-черной воды, покрытой белыми хлопьями. В первый момент я подумал, что пошел снег. В этих местах это не является чем-то неслыханным, даже поздней весной. Но когда я приблизился к боярышнику, то увидел, что в нем со всей яростью проснулась жизнь, намного раньше, чем должна была бы, как и в яблонях и зеленой траве вокруг якоря. Все его искривленные в шишках ветки покрылись лепестками, как гирляндами, и мне вспомнились белые розы в руках отца Уилфрида, когда он лежал в гробу. В дюнах мне пришлось тащить велосипед через перевал, поскольку ветер навалил на дороге кучи песка с фут высотой. Я увидел следы Хенни вместе с отпечатками автомобильных шин. Леонард проехал здесь, причем совсем недавно. Я снова позвал Хенни, надеясь, что он мог прятаться где-то в тростнике. Вокруг трава стелилась под ветром, над головой проносились серые тучи. Я ждал. Прилив уже подступал. Пески медленно погружались под воду, а на выходе уже почти у стылого кургана, сгибаясь под ветром, показалась фигура в развивающейся белой рубашке. Это был Хенни. На плече у него висела винтовка. Я сложил рупором ладони и крикнул, но он, конечно, не мог меня услышать. И на самом деле, слава богу, меньше всего я хотел, чтобы он решил возвращаться теперь, когда прилив набирал ход. Пусть лучше идет и ждет там. Я бросил велосипед у Дота и побежал через пески, держась близ указательных столбиков насколько это было возможно. Местами воды не было вообще, но чем дальше я продвигался, тем больше под порывами ветра песок уходил в глубокие провалы, края которых опасно расходились, когда я перепрыгивал через них. Вокруг меня все стонало и ревело. Море бросалось на берег пенистой волной. Мимо в серой воде проносились коряги и водоросли. Они кувыркались, расщеплялись, а вокруг засасывались течением в морскую глубину. Справа я различил одну из тех временных троп, которые вода и ветер, объединившись, намывали временами в Лоуне. Это были длинные хребты песка, которые могли быть видны только при высоком приливе, когда только они одни и возвышались над водой. Я переправился через вязкий песок, поднялся на самую высокую точку песчаного хребта и увидел, что тропа длинной лентой вьется в сторону стылого кургана. Однако даже эта тропа исчезла под водой еще задолго до того, как я добрался до него. Почва под ногами ускользнула, и я погрузился в воду. Дыхание схватило, как от удара, холодом. В паху вместо живой плоти я ощутил твердый комок. Меня тянуло вниз, в тяжелую стылую воду. Я бил ладонями, стараясь ухватиться за что-нибудь, за какой-нибудь кусок пластика или дерева, за который я мог бы держаться. Но вода все выбивала из пальцев, и мне не оставалось ничего иного, как плыть изо всех сил к берегу стылого кургана. В те времена я неплохо плавал. Я вполне выносил холодную воду и не боялся глубины. Вокруг немного нашлось бы ручьев и водоемов, которые бы я не исследовал. Но ласковые воды Хайгесских — это было одно и совсем другое Лоуни. Море яростно вздувалось, окружая меня со всех сторон, и как будто стремилось затянуть меня под воду. Казалось, там что-то шевелилось, хватало и засасывало одновременно. Я пригоршнями глотал соленую воду и, давясь, выплевывал ее в приступах яростного кашля. Горло и нос у меня горели. Казалось, я совсем не двигался вперед, и после новых отчаянных попыток приблизиться к берегу мне пришло в голову, что я достиг той точки, когда начинаешь тонуть, борешься, уходишь под воду, снова всплываешь, и тогда паника охватила меня. Я почти не чувствовал своего тела. Пальцы скрючились и окоченели. Скоро я слишком устану, чтобы двигаться. И что потом? Боль в легких, тишина, ничего. Еще одна серия отчаянных ударов по воде. И небо, стылый курган и мелькающий горизонт встали вертикально, сначала в одной последовательности, потом в противоположной. Но в яростной борьбе за жизнь на этих исполинских качелях я осознал присутствие какой-то фигуры на берегу. Потом она ускользнула в темноту под водой, но вскоре берег и фигура появились снова. И неожиданно ближе. Что-то было толчком брошено мне. Я протянул вперед руку и понял, что мои пальцы уцепились за потертый кожаный ремень. Я почувствовал, как что-то более сильное, чем прилив, тянет меня. Руки и ноги, наконец, заскребли по прибрежной гальке, и вот уже море ослабило свою хватку. Надо мной стоял Хенни. Я выпустил ремень винтовки, и брат опустился на колени и коснулся моего лица. Я с трудом мог дышать. Вместо слов из горла вылетали неясные звуки. Хенни сложил пальцы чашечкой и прижал к уху, желая, чтобы я повторил то, что пытался сказать. Но я оттолкнул его, и он отошел к камням и сел, положив винтовку на колени. Все еще дрожа, я стащил куртку и свитер и изо всех сил выкрутил их, чтобы выжать воду. «Почему ты ушел вот так?» — наконец выговорил я. «Почему ты не сказал мне, куда ты идешь?» Хенни смотрел на меня. «Ты идиот!» — продолжал я, оборачиваясь в сторону песков, которые теперь полностью исчезли под водой. Мы сегодня утром должны ехать домой. И как, черт тебя подери, мы теперь вернемся. Все будут гадать, куда мы девались. Мать будет злиться, а я по шее получу. Когда ты делаешь какую-нибудь глупость, это всегда моя вина. Ты ведь знаешь это, правда, Хенни? Хенни похлопал по карманам и достал своего пластикового динозавра. «Ты всегда просишь прощения, Хенни», — вздохнул я. «Но только почему ты не сможешь сначала подумать, прежде чем что-то сделать?» Хенни долго смотрел на меня. Потом он наклонил голову и, порывшись в карманах, вытащил маску гориллы. Я подошел к нему и отобрал маску, прежде чем он надел ее. «Ничего ты не боишься, Хенни», — сказал я. «Ты ведь не боялся, когда прокрался тайком из дому без меня? Не боялся сам прийти сюда?» Брат вряд ли отдавал себе в этом отчет, конечно, но я был все равно зол на него. Больше, чем следовало бы. И я бросил маску в море. Хенни взглянул на меня и бросился к воде, стараясь вытащить маску при помощи винтовки. Он несколько раз пытался зацепить ее, но она наполнилась водой и исчезла. Он обернулся и взглянул на меня так, как будто хотел ударить меня. Потом остановился и посмотрел в сторону Фессалии. Затем поцеловал ладонь. «Нет, Хенни», — сказал я. «Мы не можем туда идти и встречаться с ней. Больше не можем. Мы должны держаться подальше от этого места». Он снова поцеловал ладонь и показал в ту сторону. «Иисус Христос, Хенни! Ты что, не понимаешь? Если нас найдут здесь, нам будет плохо. Мы должны сейчас прятаться здесь, пока не наступит отлив. И тогда никто не узнает, что мы здесь были. Дай мне винтовку, я буду караулить». Хенни отвернулся и прижал винтовку к груди. «Хенни, отдай!» Он покачал головой. «Я не могу доверить ее тебе. Ты повредишь себе что-нибудь? Отдай винтовку!» Брат повернулся ко мне спиной. Я схватил его за руку и выкрутил ее. Он дернул руку и с легкостью освободился, пихнув меня на землю. Хенни помедлил мгновение, а потом замахнулся на меня прикладом винтовки. И когда я поднял руку, чтобы защититься, он жестко схватил меня за запястье. На лице Хенни мелькнуло беспокойство, когда он понял, что мне больно, но он тут же повернулся и зашагал через вереск. Я позвал брата. Он больше не обращал на меня внимания. Я надел промокшую насквозь куртку и пошел за ним, спотыкаясь о длинные переплетенные стебли травы и оступаясь в торфяных вымоинах. Я схватил Хенни за рукав, но он отмахнулся и продолжал идти дальше, непреклонный, сосредоточенный, таким я никогда раньше его не видел. С моря наступал плотный туман, и я предположил, что Хенни побоится двигаться дальше, но, несмотря на сгущающуюся серую мглу и воцарившуюся в этом месте тишину, Хенни продолжал свой путь, делая широкие шаги, перепрыгивая через болотца и лужи, пока, наконец, не показались развалины старой фермы или амбара. Уже невозможно было определить, что раньше стояло на этом месте. Остались только прямоугольник разрушенных стен. Внутри валялись камни и черепица от крыши. Возможно, когда-то здесь жили люди. Они питались тем, что выбрасывало море, молились в часовне и пытались приколоть Бога к острову, как кто-то приколол булавками бабочек в нашей комнате в якоре. Помимо звука шагов Хенни, быстро шагающего через развалины, я различил еще какие-то звуки. Это были чьи-то голоса, срывающиеся на крик. Я попытался остановить Хенни, чтобы получше все расслышать. В конце концов, мне пришлось подставить ему подножку. Он растянулся на мокрой земле, винтовка грохнулась и откатилась в сторону. Он встал на четвереньки, чтобы поднять винтовку, и сел на камень. Я хотел счистить с нее грязь. Я приложил палец к губам, и Хенни замер, глядя на меня и задыхаясь от гнева. «Слушай!» — прошептал я. Из тумана донесся собачий лай, но трудно было определить, откуда он исходил. Я не сомневался, это была собака Коллиера. Я слышал тот же самый хриплый лай, который разносился около якоря, там, куда овца повела своего ягненка покормиться молодой травой. «Хенни, нам надо возвращаться», — сказал я. «Нельзя, чтобы нас здесь нашли. К тому же я замерз. Тебе не холодно?» Меня уже трясло от холода. Одежда, казалось, прилипла к костям. Хенни взглянул на меня, и хотя на лице его отразилось беспокойство, он повернулся и, не дожидаясь меня, полез через полуразрушенную стену, на которой сидел. У меня уже не оставалось сил и дальше удерживать брата. Все, что я мог, это следовать за ним, стараясь не потерять его из виду в тумане. В конце концов я догнал его у берега ручья, бурлившего молочно-белой пеной в каменистом протоке, ускользавшем сквозь поникший папоротник в сторону моря. Что-то тут было не так. Я тронул Хенни за руку. Он угляделся во что-то впереди. «Что там?» — спросил я. И, следуя за его взглядом, увидел, что на другой стороне ручья сидит заяц и смотрит себе на спину. Заяц повернул голову в одну сторону, понюхал воздух, затем снова посмотрел на нас. Одно длинное, похожее на ложку, ухо дернулось. И он было порскнул в сторону, но слишком поздно. Из тумана выскочила собака, помчалась к нему, налетела и опрокинула в грязь. Заяц отбивался задними лапами, пытаясь отодрать вцепившегося ему в шею пса, но секунду спустя обмяк, после того, как собака помотала беднягу из стороны в сторону, а потом разорвала ему горло. На этот раз я крепко схватил Хенни за руку, пытаясь стащить его со стены. «Мы бы выбрались, если бы немедленно ушли отсюда», — думал я. Но брат стоял на месте, как вкопанный, по-прежнему глядя поверх меня, не на зайца или собаку, а на людей, появившихся из тумана. Они стояли и молча смотрели на нас.